Надо позаботиться и о книгах, и о разных бумагах, которые хранились в папином шкафу с зеленой занавеской. Неужели все эти вещи, письма и книги пропадут? В конце XIX века Анна Григорьевна едет в Европу, чтобы побывать снова в тех местах, где были молодожены Достоевские в 1867-1871 годах. В Базеле она долго стоит перед картиной Ганса Гольбейна-младшего «Мертвый Христос», которая произвела такое подавляющее впечатление на писателя. В Дрездене пробыла несколько дней. «И если бы ты знала, — сообщала она дочери, — как я была счастлива! Я обошла все улицы и переулки, все сады и галереи, где когда-нибудь была с Федором Михайловичем, обедала на Брюлевской террасе и над Эльбой. Воспоминания так на меня и нахлынули, и хоть мне и было грустно, но я была счастлива». Но даже путешествуя по местам своей молодости, Анна Григорьевна никогда не сидит без Достоевского дела. Она проверяет корректуру нового собрания сочинений, не пропускает ни одного события, связанного с именем Достоевского. Ее глубоко взволновала вдохновенная игра великой Ермоловой в спектакле малого театра «Идиот». Одного из авторов инсценировки, Крылова, она просила передать Марии Николаевне свое восхищение. В антракте Ермолова написала ей записку: «Многоуважаемая Анна Григорьевна, мне сейчас передал Крылов ваш лестный отзыв за роль Настасьи Филипповны. Счастлива и горжусь, если хоть немного удалось приблизиться к духу великого художника. Большое вам спасибо. Мария Ермолова, 1899 год». Как и Федор Михайлович Достоевский, она всегда ценила человека за его нравственные и душевные качества, а не за то место, которое он занимал в обществе. «Как могли вы подумать, что я обвиняю вас в житейской пошлости?» — возмущалась Анна Григорьевна в письме к одному своему высокопоставленному знакомому, свойственной особам необразованным. «Сегодня знаем, а завтра отвернулись. Достала ли бы я знаться с таким человеком? Неужели я простила бы вам небрежность или неуважение, потому что вы человек влиятельный? Я вполне независима, никого и ничего мне не надо, и я знаю человека за то, что он есть, а не за те выгоды, которые я могу извлечь из него». Характерно отношение Анны Григорьевны к Софье Андреевне Толстой. Узнав об успешном издании сочинений Федора Достоевского, Софья Андреевна Толстая решила последовать этому примеру. В феврале 1885 года она приехала в Петербург к Анне Григорьевне, и с этого времени их переписка и дружеские встречи продолжались целых 25 лет. В ноябре 1885 года Софья Андреевна, выполняя просьбу Льва Николаевича спасти от тяжелой кары его последователя Залюбовского, арестованного за отказ от военной службы по религиозным мотивам, обратилась, находясь в Петербурге, за помощью к Анне Григорьевне. Та специально поехала к жене начальника главного штаба, графине Гейден, к той самой графине Гейден, которой Достоевский диктовал свое предсмертное письмо 28 января 1881 года. Благодаря этому толстовец Залюбовский был направлен в дисциплинарный батальон, а затем по болезни и совсем освобожден от военной службы. В 1886 году Анна Григорьевна разрешила Толстому выпустить в руководимом им издательстве «Посредник» главу о старце Зосиме из «Братьев Карамазовых», а в 1905 году включить в свой знаменитый круг чтения отрывки из записок из «Мертвого дома». Сергеенко, который вел переговоры с Анной Григорьевной по поводу круга чтения, записал в своем дневнике: «Дородная, седая старушка, с крупными прямыми чертами, приветлива, проста и обходительна. Очень обрадовалась, что могла быть полезной Льву Николаевичу. Начала рассказывать, как страстно хотел Достоевский познакомиться с Львом Николаевичем». Но и сама Анна Григорьевна в письмах к Софье Андреевне, передавая каждый раз сердечный привет Льву Николаевичу, писала: «Если бы вы знали, как мне хотелось бы увидеть его, он мне дорог, как родной». Мечта Анны Григорьевны исполнилась. В феврале 1889 года она посетила Толстого в Москве. письме к сыну указывала, что Лев Николаевич был к ней да нельзя добр и нежен и совсем ее обворожил.